Кремлевские ворота. Весь Кремль, как известно, выстроен неправильным многоугольником, которого вся южная сторона обращена к Москве-реке. Вследствие этой неправильности и Кремлевские ворота расположены без особенной правильности. В старину их было шесть. Фроловские, Константино-Еленские, Боровицкие, Курятные, Тайнинские и Никольские. Примечание. Курятные, иначе Куретные. Тайнинские, иначе Тайницкие. Конец примечания. При исправлении Кремля царем Михаилом Федоровичем Константино-Еленские ворота заложены, и на месте их воздвигнута башня. Ворота эти находились пониже Фроловских, по направлению к Москве-реке. Ко всем этим воротам вели каменные мосты, соименные им, перекинутые через рвы, которыми был окружен Кремль. Примечание. За исключением Никольских. Конец примечания. Рвы эти были выкопаны между двумя стенами. У Никольских ворот находился собор черниговских чудотворцев, выстроенный в XVII веке и сломанный после 1770 года. В этот собор были царские выходы 20 сентября и 14 февраля. Там же стоял собор святого Александра Невского, куда были царские выходы 23 ноября. Курятные ворота были возведены около 1500 года и назывались курятными потому, что находились позади царского заднего двора, то есть курятника. Примечание. Курятными также назывались и нынешние Воскресенские, Иверская часовня, ворота. Конец примечания. Троицкими они названы впоследствии при царе Михаиле Федоровиче, который повелел их исправить и устроить на них часы с курантами. Название Троицких ворот дано им от образа Пресвятой Троицы, находившегося на внутренней стороне их, в Кремле. На внешней же стороне находился образ знамения. За воротами к Маховой существовала церковь Николая Чудотворца, что в Сапожке, сломанная в первой четверти нынешнего столетия. Примечание. Эта церковь построена была в 1683 году. Конец примечания. К ней вел Троицкий мост, потому что с этой стороны подле Кремля протекала мутная и грязная Неглинная, берега которой были очень неблагообразны и всегда завалены нечистотою. Так что место нынешнего Кремлевского сада оставалось одним из самых неприятных. В 1820 году повелено было развести на самом этом месте сад, который образовался тут с удивительную, можно сказать, волшебную скоростью. Так как торжественное открытие главной половины его, от Никольских ворот или решетки до Троицкого моста, последовало в 1821 году 30 августа. Другая половина, от Троицких ворот до набережной, где и ранее был государев сад, в один из пожаров уничтоженный, была устроена впоследствии. Таким образом, грязные берега Неглинной скрылись под прекрасным садом, одним из лучших гульбищ в Москве в продолжении весьма долгого времени. Сад этот разделялся на две части Троицким мостом. Один ведет вправо, если идти из Кремля, другой по чугунной лестнице влево. Под самим мостом есть проход в виде арки, соединяющий оба сада, образующих одно целое. В саду был устроен грот, кофейня, и вначале были сажаемы клумбы цветов. Примечание. Главный вход в этот сад прикрыт великолепной решеткой, отлитой немчиновым из чугуна на заводе Александра Васильевича Чесменского. Столбы этой решетки имеют вид римских дикторских пуков с вызолоченными топорами и таковыми же перевязками. В 1872 году в этом саду была расположена часть политехнической выставки. Затем сад был страшно запущен, но снова возобновлен. Сад этот называют еще Александровским. Конец примечания. Троицкий мост оканчивается зубчатую сквозную башню старинной постройки, воздвигнутую, несомненно, для защиты Троицких ворот. Примечание. Их высота 30 сажений. Конец примечания. Она называлась прежде, в давние времена, башнею Кутафьею и построена, вероятно, при Иоанне III Васильевиче, кем-либо из вызванных им итальянских зодчих. Примечание. Полагают, что название башни произошло от старинного названия Скуфии, Тафья, с прибавкой частицы Ку. Конец примечания. Башня эта круглая, открытая и с зубцами. На внутренней стороне ее, вверху, был изображен поясной портрет. По словам одних, Владимира Мономаха, по словам других, князя Даниила Александровича. Вся эта местность и самый Троицкий мост пробуждают много воспоминаний. Через него проходило много торжественных шествий, начиная от Годунова, шедшего из Новодевичьего монастыря венчаться на царство, до великолепных празднеств нашего времени. Еще одного достопамятного события были свидетелями Троицкие ворота и Троицкий мост. В 1812 году, в день вступления французов в Москву 2 сентября, передовой отряд их, бывший под начальством неаполитанского короля Мюрата, подходя к Троицкому мосту, с удивлением заметил, что ворота заперты и стены вокруг них усеяны вооруженными людьми, тогда как по словесному соглашению короля с генералом Милорадовичем военные действия были прекращены на все время выступления русских войск из столицы. Французы остановились, но в то же мгновение раздался залп из ружей, установленных против них. Тогда-то французы увидели, что имеют дело не с войсками, а с несчастными жителями, которые в ненависти к врагам хотели отразить Наполеонову армию от Кремля. Разумеется, сопротивление не могло быть действительным, и через несколько минут отчаянные защитники разбежались, оставив на месте несколько трупов. Ворота Тайнинские получили свое название, несомненно, потому, что они прежде, во время осад, служили тайным выходом на Москву-реку за водою или для вылазок. Ворота эти находятся на середине южного фасада кремлевских стен, служа им по правильной своей готической форме украшением. В выдавшейся к реке части башни, образующей правильный квадрат, долго виден был глубокий, обширный колодезь, засорившийся и заросший впоследствии, который, по народному преданию, служил будто бы тайным подземным сходом за Москву-реку, что подлежит полному сомнению, так как для подобного схода необходимо должна была бы находиться лестница или в какую-нибудь сторону отлогость. Скорее всего, колодец этот снабжал город во время осады водою, находясь вблизи к реке. Из внутренности башни в обе стороны существует ход на стену и на площадку верхней части этого грандиозного сооружения. Здесь, по словам летописей, находился прежде собор черниговских чудотворцев, князя Михаила и верного боярина его Феодора, убитых в Орде при Батые. Святые тела их, сохраненные и привезенные в Отечество, были положены в храме над Тайнинскими воротами. В 1770 году императрица Екатерина II, в намерении соорудить для мощей серебряную раку, приказала перенести их на время в Сретенский собор, что на Сенях, откуда в 1774 году перенесены они в Архангельский собор, где находятся и по настоящее время. Здесь же, близ Тайнинских ворот, была церковь и во имя святого князя Александра Невского. Постройка ворот, как уже сказано выше, принадлежит Петру Антонову Фрязину. Влево от ворот Тайнинских находились ворота Константина Еленские, как уже сказано выше, заделанные при царе Михаиле Федоровиче. Они названы были по имени находившейся тут церкви благоверного царя Константина, при которой находилось кладбище на пространстве 8 сажений. В 1689 году у той церкви класть мертвых не велено. Тут же находилось и подворье Никольского монастыря. В 1692 году вместо этой церкви построена новая, во имя святого Константина и Елены, иждивением царицы Натальи Кирилловны и царевича Петра Алексеевича. В начале нынешнего столетия церковь эта пришла в упадок, и потому в 1837 году возобновлена. Константино-Еленские ворота имеют хотя краткую, но тем не менее значительную свою историю. Когда великий князь Дмитрий Иоаннович Донской решительно вознамерился противостать Мамаю, тогда собранное воинство выходило из Кремля именно в эти ворота, и в них же принимало благословение духовенства и окроплялось святой водою. Ворота эти тогда были главными воротами Кремля, так как выходили на Великую улицу, ныне набережная, и прямо к мосту. В эти же ворота великий князь, несомненно, и въезжал в Кремль после своей знаменитой победы на Куликовом поле. Боровицкие ворота, названные при царе Алексея Михайловича предтечевскими, но сохранявшие до сих пор старое название, расположены в горе на одной линии с Троицкими. Названы так по бору, когда-то здесь находившемуся. От них через Неглинку был деревянный мост, уничтоженный при устройстве Кремлевского сада. Строены одновременно с Троицкими и тем же зодчим, Петром Фрязиным. На том месте, где построены Боровицкие ворота, впервые, как многие полагают, заложено гнездо Москвы, сделан первый почин основания ее. Это место есть, так сказать, маковица Кремлевского холма, его средоточие, на котором срублена первая церковь Преображения Господня на Бору, есть первое историческое урочище, вокруг которого впоследствии раскинулась необъятная белокаменная. «Смала ключика студена, потекла река, с невелика зачиналась каменна Москва». И это невелико было то именно место, где стоят в настоящее время Боровицкие ворота. В 1848 году в башню Боровицких ворот перенесена церковь Иоанна Предтечи, находившаяся на площади нынешнего Большого дворца и называвшаяся тоже на Бору. При великом князе Дмитрии Донском от Боровицких ворот шла большая улица, ведшая к Великокняжескому дворцу. Два раза у этих ворот останавливались станом литовские полчища Ольгерта и уходили обратно, устрашенные видом крепких стен Кремля. В третий раз сам Дмитрий Иоаннович вышел из этих ворот навстречу Ольгерду, и Ольгерт, увидав перед собой противника, равного ему силой, предложил великому князю перемирие, которое было заключено. Никольские ворота, находящиеся к северу, ведут из Кремля мимо Красной площади на Никольскую улицу, названную по имени этих ворот. Они строены одновременно с Троицкими и Боровицкими при Иоанне Васильевиче III, зодчим солярием Фрязиным, и тогда же там поставлен образ святого Николая. В первоначальном виде своем ворота существовали до 1812 года. В этом году при взрывах Кремля верхняя часть ворот ниспроверглась по самый образ святителя Николая. Что же касается до остальной, нижней части ворот, то не только она, но даже и стекло у образа чудотворца, невзирая на ужасное потрясение, причиненное взрывом, остались невредимы. Это чудесное событие свидетельствуется сделанную на воротах надписью. Ворота были возобновлены архитектором Росси по образцу Спасской башни, в готическом вкусе, весьма красиво. Причем соблюдена легкость современного зодчества с зодчеством времен давно прошедших. И эти ворота, как и другие, множество раз были свидетелями приступа врагов, и такое же множество раз давали возможность русскому воинству с честью защищать священный для русского человека Кремль. Так как Спасские ворота, бывшие Фроловские, составят предмет отдельной статьи, то мы переименуем теперь башни и стрельницы, составляющие украшения Кремля. Их всего 18. Угольная, Арсенальная, Троицкая, Конюшенная, 2, Боровицкая, Водовзводная, Тайницкая, Безымянная, 2, Петра Митрополита, Беклемишевская, Константина Еленская, Набатная, Царская, Спасская, Сенатская и Никольская. Примечание. У Константина Еленской и Никольской башен долгое время находились пыточные застенки. Конец примечания. Все эти башни строены Петром и Марком Фрязиными, без особенного назначения, просто для красоты стен. И только Набатная и Царская имели в старину определенное назначение. Наверху Набатной висел колокол, в который звонили во время особенных всполохов и бедствий. Примечание. Этот всполошный колокол снят в 1817 году. Конец примечания. А с царской башни во время особенных торжеств царь показывался собравшемуся народу. Примечание. По народному преданию с этой башни царь Иван Васильевич Грозный любил смотреть на кулачные бои, которые происходили на Красной площади. Отсюда же был подземный ход под Кремль и был застенок для государственных преступников. Конец примечания. Обычай этот прекратился со времен Петра Великого.